В Сен-Жиле Цветаева провела с детьми 5,5 месяцев, с конца апреля до середины октября 1926 года. На рубеже мая и июня к семье присоединился Сергей Яковлевич Эфрон, 1893-1941, муж Цветаевой. Именно на этом океанском фоне и разворачивается ее эпистолярный диалог с Рильке. Датой ее первого письма следует считать 7-8 мая, штемпель на конверте, 8 мая. Хотя в самом письме стоит другая дата, 9-10 мая, намеренно измененная Цветаевой. Примечание. Датируя свое письмо 9-10 мая, то есть днем предполагаемого получения его в Швейцарии, Цветаева как бы стремилась преодолеть отделяющее ее от Рильки пространство и время, всецело приблизиться к нему. Первые строки ответного письма Рильке от 10 мая говорят о том, что ее хитрость увенчалась успехом. Конец примечания. Уже в самом начале своего первого письма Цветаева формулирует то главное, что восхищало и очаровывало ее в Рильке – воплощенная поэзия. Именно поэзия, как высшее и вечное духовное начало, проходящее через времена благодаря ее носителям, поэтам, становится одним из главных мотивов в письмах Рильке и Цветаевой. Эта тема была намечена уже Борисом Пастернаком, писавшим Рильке о поэте, который вечно составляет содержание поэзии и в разные времена именуется по-разному. В надписи на дуинесских элегиях, посланных Цветаевой, Рильке, говоря о встрече поэтов, как бы подхватывает слова Пастернака, глубоко созвучные его собственным мыслям. В этих 4 строчках Рильке сокрыт, собственно, образ всадника, ранее обыгранный им в 11-м сонете первой части сонета к Орфею. «Взгляни на небо, где созвездие всадник», и как бы символизирующий двуединство поэзии и несущей ее природы. Цветаева чутко отзывается на эти строки, пытаясь все в том же первом письме отграничить человека Рильке от духа Рильке, который еще больше поэта. «Вы», — обращается она к Рильке, — «то, из чего рождается поэзия, и что больше ее самой, вас». Ясно, что Цветаева со своей стороны продолжает здесь разговор о начале, несущем поэта. Тема всадника, то есть человека-поэта, возникает и в ее письме от 13 мая, прочитав сонеты к Орфею. Цветаева безошибочно выделяет именно 11-й сонет первой части и сближает с этой своеобразной фигурой, созданной Рильке, святого Георгия собственных более ранних стихов. Примечание. То есть стихотворение «Святой Георгий» из сборника «Ремесло». Конец примечания. За этими суждениями Цветаевой скрывалось свойственное ей с юности представление о поэте как высшем из людей. Цветаева преклонялась перед теми, кто был наделен незаурядным поэтическим даром и славила в своих стихах поэтов. «Их непредугаданный календарем путь» — цикл «Поэты» 1923. Она искренне влеклась к другим стихотворцам, ибо верила, что поэт — существо исключительное, в поэте, выдающемся или просто ярком, талантливым, она была склонна видеть мага, небожителя, ангела. Так она воспринимала, например, Блока. Неудивительно, что Цветаева часто задумывалась над соотнесенностью человека и поэта, земного и божественного в творящей личности. При этом человек казался ей значимее, крупнее поэта, ибо совмещал в себе оба эти начала, являя собою хрупкий сосуд, тленную оболочку того, что было в нем неумирающим и неприходящим. Оттого, должно быть, Цветаевой так близок образ Орфея, легендарного певца и музыканта, покорявшего своим искусством людей и богов. В литературе последнего столетия миф об Орфее занимает особое место. К нему обращались и Рильке, и Цветаева. Запечатленный в лирике Цветаевой образ Орфея присутствует в ее письмах к Рильке и в ее размышлениях о германском поэте. Рильке, конечно, не подозревал, что, прислав поэтессе свои сонеты к Орфею, он словно задел одну из цветаевских струн, родственную ему по своей тональности и немедленно зазвучавшую ему в ответ. Пройдет время, и сам Рильке, о чем уже говорить, примет в глазах Цветаевой облик богоподобного бессмертного Орфея. Обращают на себя внимание и слова из первого письма Цветаевой о том, что Рильке – явление природы, воплощенная пятая стихия, сама поэзия. О том же Цветаева писала и Пастернаку 11 февраля 1923 года. Понятием «природа» Цветаева пользовалась нередко. Сформировавшись духовно на рубеже веков, она глубоко усвоила умонастроение неоромантической эпохи, культ души, бунт против рассудочности и так далее. Точно так же в ключе того времени Цветаева была склонна наделять природу особыми свойствами, обожествлять ее, спиритуализировать. Естественным проявлением природы, понятой таким образом, то есть живой природы, для Цветаевой была душа. Природа и душа подчас сливаются в рассуждениях Цветаевой. «Меня, кроме природы, то есть души, и души, то есть природы, ничто не трогает», пишет Цветаева 12 декабря 1927 года Тисковой. «Поэт – природа, а не мир созерцания», отчетливо формулирует Цветаева свое кредо в одном из писем к Вере Буниной, жене писателя. Душа для Цветаевой была особой и единственной реальностью, которой так или иначе сопричастны все ее состояния – раздвоенность, обреченность, трагедийность. Если искать наиболее лаконичное определение, передающее глубинную суть Цветаевой, то всего правильнее назвать ее поэтом души. Цветаева воспевала душу в своих стихах и саму себя не раз именовала психеей, ласточкой. Чтить и возвеличивать душу Цветаева считала своим призванием, долгом. Ей казалось, что в окружающей действительности душа ущемлена, обесценена, беззащитна. Миру повседневности, то есть мещанской косности, обыденности, будничности, миру тел, как сказала бы Цветаева, она пыталась противопоставить другой поэтический, возвышенный, невидимый, заочный мир души. «Психею невидимую мы любим вечно», — объясняла Цветаева критику А. В. Бахрыху 1902-1985, «потому что заочное в нас любит только душа». Примечание. Письмо от 20 июля 1923 года. В другом письме к Бахрыху от 5 сентября 1923 года Цветаева уточняет, что заочность – страна души. Конец примечания. Как видно из этих слов, цветаевское понимание любви неразрывно связывается с душой. Любовь, точнее то, что принято называть любовью в мире тел, Цветаева наотрез отвергала. Она не раз заявляла о непримиримости души и любви, о своей нелюбви к любви. «Любви я не люблю и не чту», — писала она Рильке 3 июня. «Не хотеть» — один из лейтмотивов ее писем к нему. В письме к Борису Пастернаку от 10 июля 1926 года Цветаева пишет: «Ненасытная, исконная ненависть психеи к Еве, от которой во мне нет ничего, а от психеи все». Итак, мир подлинной любви для Цветаевой – тот, в котором происходит слияние душ, а не тел. Этот облагороженный духовный мир она и пыталась воссоздать в своем жизнетворчестве. Поэтому разговор с Рильке изначально направлен у нее в любовное русло. Вдохновляясь тем, что диктовало ей воображение, Цветаева при обращении к людям, в которых она усматривала родственную душу, Борису Пастернаку, Александру Бахраху, Анатолию Штейгеру и другим, неизменно и, должно быть, невольно переводила свои отношения с ними в эмоционально-поэтическую плоскость. Она держалась с ними своенравно, то властно, то покровительственно, подчас капризно, все более увлекаясь перипетиями несуществующего, ею же придуманного романа. Бахрах справедливо пишет о Цветаевой: ей менее важен был человек, к которому в тот или иной момент устремлялись ее чувства, чем излияние этих чувств на бумаге, в словах, в строках. Людей, с которыми Цветаева поддерживала более глубокие отношения, она изобретала, творила своей фантазией, создавала своей прихотью, едва считаясь с их подлинной природой. При этом, конечно, Цветаеву интересовали скорее духовные, нежели земные приметы ее собеседников, невидимое, неосязаемое, недосягаемое в них. «Я не знаю, кто вы, я ничего не знаю о вашей жизни, я с вами совершенно свободна, я говорю с духом», писала Цветаева Бахраху в одном из своих первых писем к нему. И все же освободиться полностью от всего приходящего, вырваться из мира тел, Цветаева не могла, она слишком была привязана к тому, что обыкновенно зовется жизнью. Цветаева не отличалась глубокой религиозностью, как и приверженностью к христианской морали, открыто говорила о своей внецерковности. Ей принадлежит, например, такое признание, относящееся к 1914 году: «Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда безнадежность, ужас старости и смерти. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить». Примечание. Письмо к В.В. Розанову от 7 марта 1914 года. Сравните также стихотворение «Вскрылы жилы неостановимо» 1934. А.С. Эфрон, полагая, что в Цветаевой настоящей религиозности не было, подчеркивает, что и антирелигиозности в ней тоже не было. Она была верующая, скорее, языческого толка. Язычницей называл Цветаеву и И. Г. Эренбург. Отталкиваясь от цветаевского рассказа «Черт» 1935, С. Ельницкая в одной из своих статей убедительно показала, что Цветаева соединяет в себе черта и Бога, что между этими полюсами напряженнейшая связь отталкивания притяжения сил, идущих в разные стороны, что составляет основу глубинного механизма, приводящего в движение всю поэтическую вселенную Цветаевой. Конец примечания. Однако этим словам Цветаевой можно противопоставить ее же собственное, как правило, более поздние высказывания совершенно противоположного содержания о ее неумении и нежелании жить. «Я не люблю жизни как таковой», — пишет она Анне Тисковой 30 декабря 1925 года. Примечание. О своем желании уйти из жизни Цветаева признавалась еще в ранней юности. Смотрите, например, ее письмо к П. И. Юркевичу от 22 июня 1908 года. О тяготении Цветаевой к добровольному уходу смотрите также «Небесная арка», страница 359, конец примечания. Нельзя не упомянуть и о том, что с годами в размышлениях Цветаевой все большее место занимает драматическая тема отказа, добровольного отдаления от жизни, самоустранения, тема, отразившаяся и в ее письмах к Борису Пастернаку и Рильке. Углубляется ее внимание к некоторым сторонам православного обихода и так далее. Эта, казалось бы, противоречивость имеет свое объяснение. Подобно другим, близким ей по духу поэтам, Марина Цветаева несла в себе особое мироощущение, романтический дуализм – Ее сознание как бы разрывалось между двумя мирами, тем и этим. Одновременно принадлежая им обоим, раздваивалось между правдой земной и правдой небесной, между телом и душой, человеком и поэтом, бытием и небытием, подчас находя прибежище в неком третьем измерении и на бытии. Отворачиваясь от жизни, Цветаева страстно продолжала жить и вызывающе славила в отдельных своих произведениях, особенно в 1910-е годы, чувственную земную любовь. Конечно, это было двойственное состояние, и притом мучительное. Цветаева рвалась и разрывалась, распиналась, так писала она Борису Пастернаку 1 января 1927 года, с присущей ей яростным духовным горением Цветаева впадала то в одну, то в другую крайность. Погружаясь в собственную раздвоенность, она страдала, металась в ней, искала для себя выход то здесь, то там. Иногда она непомерно абсолютизировала разрыв между этими мирами, иногда же пыталась сблизить их, слить друг с другом. «Бытие в небытии, вот музыка», — восклицала она в одном из писем. Протестуя подчас против упрощенного уродливого деления человека на душу и тело, она пыталась примирить их, уравнять в правах, достаточно перечитать некоторые из ее строк к Бахраху или вспомнить жалобное стенание отвергнутой Федры. «Утоли мою душу, нельзя, не коснувшись уст, утолить нашу душу, нельзя, припадая к устам, не припасть и к психее, порхающей гости уст, утоли мою душу, и так утоли уста». Однако не в силах избежать этой жестокой анатомии, Цветаева вновь и вновь переживала ее и мучилась ею, особенно в середине 1920-х годов, когда речь заходила о любви или встрече. Не отрицая общепринятых проявлений любви, она все же стремилась совлечь с них телесную оболочку, освободить их от земных уз, от оков костной материи и низкой чувственности. Цветаевой виделись, если можно так выразиться, рукопожатие без рук и поцелуи без губ. И руки, и губы, коими она вдохновлялась, были незримые, мифические, мнимые. В одном из стихотворений Цветаевой есть такие строки. «В мире, где реки вспять, на берегу реки в мнимую руку взять мнимость другой руки». В письмах Цветаевой к Рильке, как и в некоторых других ее письмах, происходит именно это касание несуществующих мнимых рук, соприкосновение в слове, встреча в духе. Впрочем, такая встреча для Цветаевой не просто игра воображения, а непреложная данность, поступок не менее достоверный, чем самый огненный поцелуй. «Любовь живет в словах», — уверяет Цветаева Рильке, письмо от 22 августа. В том же письме она объясняет, что ждет от него только слово и ничего больше. Эмоционально-чувственный пафос цветаевских писем становится чисто духовным порывом. Это единое целостное состояние, в котором невозможно отграничить высокое от низкого. Эрос отношений Цветаевой и Рильке, явственно ощутимый в их письмах, бесплотный, облагороженный, словесный. Говоря Рильке «я люблю тебя», Цветаева заключает в эти слова все переживание своей любви, всю ее эмпирическую дионисийскую сущность. Но ее любовь, сколь бы ни была сильна ее земная окраска, изливается в заоблачной сфере, в пространстве души. И чем более страстной, чувственной становится речь Цветаевой с точки зрения общепринятой, тем более идеальной с точки зрения поэтической. Психее в жизни дней остается одно – хождение по душам, по мукам, признавалась себе самой Цветаева в 1923 году. Я ничего не искала в жизни. Вне жизни мне все было дано, кроме Эроса. Не человека, а Бога, и именно Бога земной любви. Искала его через души. Перед нами, конечно, не что иное, как высокий романтизм с характерным для него пониманием любви к недоступному, неосуществимому, дальнему. Дуализм такого рода предполагает, что недостижимое здесь достигается там. В одном из писем Цветаевой к поэту Анатолию Штейгеру 1907-1944 сказано: «Не забудьте, что мнящаяся нам невозможность вещи – первая примета ее естественности, само собой разумеемости в мире ином». Естественность, то есть возможность полного духовного самоизлияния, всегда обладала притягательной силой для таких натур, как Цветаева, мятежных, клокочущих, преисполненных духовного горения и Божьего дара. Не из этого ли источника и рождается состояние двоемирия, основной признак романтического мировосприятия? Письма Цветаевой к Рильке – явление особого рода. К ним неприложимо традиционное наименование «эпистолярная проза». С головой бросаясь в каждую новую дружбу, отдавая ей всю свою страстность, порывистость, неистовость, Цветаева оставалась прежде всего поэтом. Своим письмам, во всяком случае многим из них, она придавала художественный облик, создавала из них произведение, в котором обнажала душу. Все ее письма к Рильке – необычный и нетрадиционный жанр, который правильнее назвать эпистолярной лирикой. Такие женские письма, проникнутые высокими чувствами, встречаются в истории литературы. Цветаева упоминала некоторых своих предшественниц, например, французскую писательницу Жюли де Леспинас. Много общего было у нее и с Марией Башкирцевой, которой она увлекалась в юности, но особая близость роднит Цветаеву с немецкой писательницей Беттиной фон Арнем. Структура, интонации, даже речевые обороты цветаевских писем заставляют вспомнить подчас переписку Гёте с ребенком. Не случайно Рильке в письме от 28 июля одарил Марину обращением «удивительное», «чудесное», «вундербар», близким по смыслу словом «вундерлих». Он называл и Беттину, которую высоко чтил. Подобно Беттине, вольно поступавшей с письмами Гёте, Цветаева домысливала отдельные строчки, якобы принадлежавшие Рильке, говорила, например, о его седьмом письме, которого в действительности не было, и тому подобное. Рильке, как уже отмечалось, был вначале покорен удивительной Мариной, отнесся к ней с глубочайшим доверием и участием. Между поэтами сразу же возникает чувство полного взаимопонимания, определившее стиль и подтекст их эпистолярного диалога. Переписка Цветаева и Рильке подобна разговору людей, словно посвященных в одну и ту же тайну. Стороннему читателю приходится подолгу вдумываться в их письма и стихотворные строчки. Лучший образчик этого эзотерического стиля – замечательная элегия Рильке, обращенная к русской поэтессе и составляющая неотъемлемую часть их переписки. По своей стилистике она близка к дуинесским элегиям, и многие, включая саму Цветаеву, склонны были считать элегию для Марины произведением, завершающим знаменитый цикл. «О, как я понял тебя! Женственный цвет на таком же вечно зеленом кусте, как в воздухе ночи и стаю, скоро коснувшись тебя, лицемерили издавна боги, чтя половины, лишь мы, продолжая движение по кругу, станем, восполнив себя единством, как месяц луной, но и в ущербные дни, и когда поворот к новолунью, нам не поможет никто в полноте бытия возвратиться, разве что собственный путь, одинокий в бессонном просторе. В это произведение Рильке вложил свои заветные мысли о бытии и природе, о любви и поэзии, об утраченной и обретаемой цельности. Элегия представляет собой как бы поэтическую тайнопись, до конца понятную лишь обоим участникам переписки. Характерный прием повторения типа «Мы, Марина, лишь мы и другие, посылаем лишь знаки друг другу», так определил Рильке свою перекличку с Цветаевой.